А Париже? О том, с кем туда поеду. О, трудно выбрать. Шурочка, ну что ты пристала к этому сухарю? Мы же собирались покурить. Да. Ты пойдешь с нами? Да. Ну, пойдем. Рубашка еще не высохла от пота, и Артем почувствовал, что после всех переживаний неплохо было бы выкурить сигаретку. Ну все, пошли. Красные шапки вышли на ударную позицию. Мы засекли секиру рядом с кинотеатром «Новороссийск». Перестрелка начнется максимум через 20 секунд. Вероятность гибели Артема 84%. Если он останется в том же эмоциональном состоянии, то погибнет. Доминго, какие варианты? Наш снайпер готов уничтожить секиру. Это предотвратит перестрелку. Нельзя. Секира может привести нас к вестнику. Скорее всего, он один знает, где тот прячется. Вероятность гибели Артема 91%. Нужно вернуть нашего чела в исходное эмоциональное состояние. Он должен стать осторожным. Подстрелите одного из его спутников, но не убивайте. Кудрявого или девушку? Девчонку. Это подействует сильнее. Окей. Снайпер Яна, наемница из группы Кортеса, склонилась к прицелу и поймала в перекрестии молоденькую девушку. Шурочка, шедшая рядом с Артемом, вдруг споткнулась и повалилась на него. Артем машинально подхватил девушку на руку. Что с тобой? Шурочка всхлипнула. На ее правом плече расплывалось красное пятно. Кровь. Почему кровь? Ой. Зачем? Артем вздрогнул, и тут прогремел взрыв. Блестящий ярко-синий ягуар, медленно отъезжающий от противоположного тротуара, подпрыгнул на месте и с глухим, неестественным звуком ударился об асфальт. Секунду стояла гробовая оглушительная тишина, а затем началась свистопляска. Рядом дико закричала женщина или женщины, пронзительно заверещали автомобильные сигнализации, лопнули стекла, и на тротуар посыпались осколки. Хонда, оказавшаяся рядом с ягуаром, резко, с душераздирающим скрипом затормозила, и ей в багажник влетела белая четверка. Однако покидать машины водители благоразумно не спешили. Улица замерла, прохожие расторопно бросились на землю.